«Вам и прежняя навигационная система не нравилась, командор», — ответил Либрис. «Но никогда книжная навигация не была проще». Они уставились друг на друга, пока тишину не разорвало громкое рыгание. Это был Фальстаф. «В свое время», — произнес он, с большим усилием вставая на ноги, — «я повидал немало и хорошего, и дурного. Я был свидетелем великого чередования гласных. И с теплотой в душе вспоминаю славные деньки, когда каламбуры, толстяки и чужестранцы были смешнее всего. Я видел возвышение романа и падение эпической поэмы. Я помню те времена, когда на 6 пенсов можно было упиться до белой горячки, обожраться до смерти, и при этом в кармане оставалась еще мелочь на шлюх. Я помню времена, когда можно было отдать концы от воды и ожить от хмельного. Я помню...» «Вы к чему это ведете?» — с опаской спросил Либрис. «А», — ответил Фальстаф, пытаясь припомнить, что он хотел сказать. «О, да! Я видел это хваленое усовершенствование, 4-ю версию в 1884 году. Навеки изменят наше чтение», — так говорил Совет жанров. «И что получили?» «Великий абзац! Почти все произведения Еврипида, Эсхила и Софокла исчезли с концами, и мы создали Громозитов». «Не доказано, что именно 4-я версия привела к появлению Громозитов, сэр Джон». «Да ладно, Либрис, у вас что, мозги усохли? Я же был там, я видел, я знаю». Либрис воздел руки. «Я пришел сюда не спорить, сэр Джон. Я просто излагаю факты. В любом случае, Громозиты несовместимы с суперсловом. Текст будет запечатан, им просто нечего станет есть». «Ну, надейтесь, надейтесь, сэр». «Мы это знаем», — тверже ответил Либрис и добавил уже медленнее. «Послушайте, книга 4 действительно была большой ошибкой, и мы откровенно в этом признаемся. Именно потому мы так долго разрабатывали и жестко тестировали суперслово ТМ. Она не ради рекламы называется вышечитабельной». Он на мгновение умолк. «Она неизбежна, леди и джентльмены, так что привыкайте». Он ожидал очередных нападок со стороны Фальстафа, но старый приятель короля Хэла сел и печально покачал головой. Больше никто ничего не сказал. Сноска 48. Фальстаф. «Храни тебя Господь, король мой Хэл. Храни тебя Господь, мой милый мальчик». Король Генрих, верховному судья. «Милорд, ответьте этому безумцу». Верховный судья. «В уме ли вы, сэр? С кем говорите вы?» Фальстаф королю Генриху. «С тобой, король! Юпитер, жизнь моя!» Король Генрих. «Старик, с тобой я не знаком. Покайся. Седины вовсе не к лицу шутам». Шекспир, Генрих IV, часть 2, акт 5, сцена 5, перевод Бируковой. Либрис отступил на шаг и посмотрел на глашатая, который позвонил в колокольчик. «Ну-с, спасибо, что выслушали слово магистра Либриса. И я со своей стороны хотел бы поблагодарить его за то, что он пришел к нам и обо всем рассказал». Он начал аплодировать, и мы присоединились, за заметным исключением Фальстафа и Брэдшоу. «Презентационные буклеты вскоре доставят», — сказал глашатай. «Через 10 минут получите личные задания. И помните, осторожность и еще раз осторожность. Все, заседание закрыто». И он снова позвонил в колокольчик. Либрис спустился с кафедры и затерялся в толпе, прежде чем Брэдшоу успел его еще о чем-нибудь спросить. Мисс Хэвишем положила руку командору на плечо. Брэдшоу был единственным мужчиной, которому мисс Хэвишем питала хоть какие-то дружеские чувства. Наверное, это было следствием долгого сотрудничества по работе. «Я уже слишком стар для таких игр, малышка», — прошептал он. «Я тоже, Траффорд, но кто будет учить молодежь?» Она кивнула в мою сторону. «Меня уже 10 лет как не относили к категории молодежи». «Устал я, Эстелла», — грустно сказал Брэдшоу. «Хватит с меня новых технологий. Я возвращаюсь в свою книгу. По крайней мере, не придется терпеть всю эту чушь в Брэдшоу из Конго. Прощай, старушка». «До свидания, командор. Кланяйтесь от меня, миссис Брэдшоу». «Спасибо. А вам, мисс... простите, напомните мне ваше имя?» «Четверг, но не тот. — Да, конечно. Ну что же, удачи вам. Он улыбнулся, приподнял шлем и удалился. Старый добрый Брэдшоу, — усмехнулась мисс Хэвишем. Начиная с 38-го года он уходил на покой раз 10. Думаю, мы его увидим на следующей неделе. — А! — воскликнул, подходя к нам глашатай. — Хэвишем, оно не тот. Он сверился со своими заметками. «Вы ведь не пытались поставить рекорд скорости по ту сторону или в ином мире?» «Я возмутилась Хэвишем?» «Конечно, нет». «Ладно», — пробормотал глашатай, ни на йоту ей не поверив. «Совет жанров извещает, что любой агент беллетриции, злоупотребляющий своими привилегиями, будет подвергнут суровому наказанию». «Насколько суровому?» «Очень суровому». «Не посмеют», — отмахнулась Хэвишем. «Так что вы там для нас припасли?» «Вы председательствуете на разбирательстве по поводу напряженности в грозовом перевале».